тому, в ком он не заимствован и не отражен, но чью сущность он составляет. Будучи сущностью некоего существа, этот свет не может угасать или изменяться в силе. Он принадлежит душе, которая сама свет. Душа не знает, но сама знание. Не существует, но сама существование. Не счастлива, но сама счастье. То, что счастливо, заимствовало это счастье. В нем это качество лишь отражается. То, что имеет знание, получило это знание. Это свет заимствованный. То, что имеет относительное существование, не существует само по себе, но отражает существование чего-то другого. Везде, где есть различие между веществом и качеством, качество только отражено в веществе. Но душа не имеет ни знания, ни существования, ни блаженства, как своих свойств. Все это ее сущность.